Он перевел дух и продолжал. Идею о машинной сущности Творца также необходимо отвергнуть, ибо Анубис, в том виде, в котором он нам знаком, обладал несомненной волей и ярко выраженными признаками личности. У него были субъективные суждения, он испытывал гнев, был явно мстителен и обладал вспыльчивым характером. Кстати, Творец был слабо эрудирован во многих областях, что для машинного интеллекта просто невозможно. Машины и программы не могут быть настолько человечны. Поэтому, я думаю, вариант машинного бездушного и обезличенного характера нашего божества следует исключить. Это значит, что наш Господь являет собой не Deus Ex Machina некого разумного субъекта или группу субъектов биологического происхождения, обладавших властью над машинерией нулевого синтеза и управлявших искусственными вселенными, как капитан корабля управляет полетом своего судна через бортовой компьютер. Такое управление возможно персонифицировать посредством упомянутых уже Пшента и Атефа, каковые, конечно, не просто коды доступа, а некая сложная программная оболочка для манипулирования внутри базовых структур корпораций. А если это так, то Пшент и Атеф – первичные коды для управления нулем, которыми пользовался этот субъект, с его исчезновением должны остаться бесхозными. «Вы слышите меня, мистер Рекс? Вы согласны?» Гор промолчал, смысл сказанного стал немного доходить до него. «Вот это заказ!» Однако что-то в монологе Октариана его смущало. «Да, конечно, да. То есть я, сударь, с вами согласен, безусловно. Существование машинных кодов для управления мирозданием – это интереснейшая, удивительная идея. Однако, Гордиан потер лоб. Говоря о доказательствах существования Творца, вы упоминали о нем в прошедшем времени. И что значит с его исчезновением? Наш Создатель исчез, именно, воскликнул Верховный Стратик с неожиданным жаром в голосе. Именно так, мистер Рекс, с некоторых пор таких доказательств не существует, точнее, они перестали проявлять себя. Но главное, речь не идет о поломке, сбое или стирании программного обеспечения в машинных системах нуль корпораций. Сейчас, как и всегда, все механизмы нуля функционируют исправно. Только нет воли, которая управляла ими ранее. Бог смерти мертв. Что? Гор помотал головой. Анубис мертв. Вероятно, сам механизм, посредством которого он оказывал влияние на деятельность корпораций нулевого синтеза, остался, однако индивидуальный или коллективный разум, воля, управлявшая нами в течение сотен тысячелетий, исчезла. Вот уже как минимум 30 лет он игнорирует важнейшие решения, не отвечает на запросы должностных лиц корпораций, не комментирует законодательные акты, не присутствует на заседаниях Реопага и Стратегикона. Три десятка лет мы предоставлены сами себе. Первые два десятилетия мы были сбиты с толку и полагали, что учредитель просто не проявляет себя, отвлеченный какими-то собственными делами. Однако я потребовал от исторического департамента сделать подробный анализ, и вот результат. Подобного не случалось никогда за многотысячелетнюю историю. Это ли не подтверждение того, что Творец либо исчез навсегда, либо потерял интерес к нашему миру? Признаться, я снова в шоке, ваше превосходительство. Только что вы поведали мне о существовании божества, а теперь убеждаете в его смерти. Если учредителя нет уже 30 лет, то как работает корпорация? Насколько я понимаю, цепь управления завязана на него. Важнейшие решения принимает он. А если так, то почему мы еще не находимся в пучине хаоса или полной стагнации? Со смертью Творца конец творению. Разве не так говорят те же мифы нуля, с которых вы начали свой рассказ? Мысль о существовании Творца – не миф. Это вывод, основанный на фактах. Вы опять не поняли меня, Рекс. Смысл всего сказанного не в том, что существует некий божественный Творец Сущего, а в том, что этот Творец Сущего – всего лишь часть системы управления и контроля над вселенными корпораций, которая носит неодушевленный характер. Учредитель исчез, однако осталась громадная материальная структура корпораций нулевого синтеза, остались биллионы созданных ей вселенных, объединенных индустриальными центрами нуля, осталось единое политическое и экономическое пространство в форме торгового союза вассальных нам государств-кластеров. Остались мы, верховный стратик и правительство нуля. Остались, наконец, вы, демиурги, владельцы собственных кластеров. Гор в который раз кивнул, чтобы хоть как-то отреагировать на слова собеседника. По счастью, нам пока удалось сохранить в тайне исчезновение власти учредителя в мирах корпораций, продолжал Октавиан. В курсе только Стратегикон, Ариапак и, Теперь уже, некоторые избранные демиурги вроде вас, гражданское население не осведомлено. Экклесия, также, собственно, Экклесия слишком многочисленна, чтобы ставить ее в известность. Передать информацию всем этим перебесившимся с жиру выродкам акционерам, входящим в Экклесию, извините, Рекс, я не имею в виду лично вас, значит придать эту информацию огласке среди всего населения нуль синтеза, поскольку Экклесиархов слишком много, миллиарды и миллиарды. Вы должны понимать, что сохранить тайну при таком количестве осведомленных просто невозможно. Впрочем, мы обязаны собирать Экклесию на общие заседания не чаще одного раза в столетие, так что время разработки планов выхода из кризиса у нас еще есть. Корпорация существует и будет существовать. Без официальных заявлений по поводу внезапного ухода учредителя, без соответствующих изменений в уставе, без всего, что могло бы вызвать панику. Пока новостные каналы глобальной сети молчат, экономическая система работает без сбоев. Мне кажется, я понял, усмехнулся Гор, вспоминая устав корпорации, учредитель утверждает законы и назначения на должность, подготовленные верховным стратегом нуля, однако, если закон или назначение не отвергнуты им в течение 10 дней, они вступают в силу автоматически, без формального заверения учредителем. То есть сейчас вы, практически неограниченный правитель всех вселенных корпораций нулевого синтеза, ну, сударь, вы несколько драматизируете ситуацию, пожалуй, есть Реопаг, которому я подотчетен, и Экклесия, которой подотчетен Реопаг, однако в целом верно, в сущности, сейчас я, полноправный диктатор нуля с практически неограниченными полномочиями, временно, хотя и надолго, еще вопросы, Гардиан неопределенно пожал плечами, то, что было сказано в начале, насколько я могу судить, представляло собой не более чем свободный метафизический треп, простите за грубость, ваше превосходительство. Однако сказанное сейчас относительно исчезновения учредителя, по вашему собственному утверждению, представляется информацией если не секретной, то, по крайней мере, не предназначенной для широкого круга лиц. Поэтому мои вопросы очевидны. Первое, зачем вы все это говорите? И второе, зачем вы говорите все это именно мне? Октавиан сел и откинулся на спинку роскошного резного стула. Ответ не менее очевиден, Рекс. В пределах вселенных нуль синтеза, а это, поверьте, серьезное заявление, вы оказались обладателем уникального дара. Дара, настолько же уникального, насколько востребованного в создавшейся ситуации. Вы, взламыватель кодов, а мне нужен доступ к файлам учредителя. Раньше, когда учредитель незримо присутствовал в каждом кластере сети, в каждом ИЦе и в каждой голове любого работника корпорации, даже подумать о подобном было немыслимо. Однако сейчас, когда его нет, это возможно, и я предлагаю вам работу, Рекс, точнее, работу и союз. Я и ряд моих, ХМ, скажем так, единомышленников тщательно изучают все возможности, которые позволили бы нам приступить к поиску Творца Мироздания или созданных им кодировок. Мы собрали серьезную группу специалистов и вы, станете в нем жемчужиной. Воздаяние будет более чем достойным, поверьте. Вы уже сталкивались с моей благодарностью после Седана, Гор поморщился, и знаете мою щедрость. Однако даже прошлый раз, ничто по сравнению с вознаграждением, которое ждет вас в будущем в случае успеха нашего предприятия. Октавиан чуть наклонился вперед, вглядываясь в лицо Гора. Только представьте, какие перспективы ожидают того, кто реально станет обладателем кодов доступа к управлению механизмами Аннубиса. Пшенты Атеф, его возможности безграничны. Это божественность в полном смысле слова. Бессмертие, всезнание, всемогущество. Я предлагаю вам стать одним из тех, кто разделит со мной будущее нашего континиума, всех триллионов вселенных, и тех, которые созданы сейчас, и тех, которые будут создаваться по нашему с вами, Рекс, усмотрению в будущей эпохе. И не вздумайте отказаться. Сроки поджимают, а я, как вы точно заметили, лишь временный диктатор, и мое время будет истекать неумолимо с каждым потраченным на поиски годом. Через 70 лет Экклесию все же придется созвать. К тому же мне всеми возможностями препятствует Реопаг, который может объявить об исчезновении Аннубиса раньше этого срока. Ну что скажете, мистер Рекс? Говорите же, не молчите. Иными словами, вы предлагаете мне заняться тем, чем на протяжении тысячелетий, а может и более, занимаются эзотерики и мистики, отыскать Бога, причем в сжатые сроки и за сходную плату. Причем в сети, забавно, Кстати, а я могу отказаться, или ваш намек на принудительный характер нашего добровольного сотрудничества – это угроза? Октавиан бросил на Гора пронзительный взгляд, как на умалишенного. «Не скрою», – ответил он, – «в высшем эшелоне власти нулевого синтеза, как в Ариапаге, так и в среде экклесиархов, существует несколько группировок, желающих извлечь из создавшегося положения максимальную выгоду, что противоречит моим планам. И мой ответ на ваш последний вопрос однозначен. Нет, вы не можете отказаться. Ваш талант слишком уникален, чтобы вы, мистер Рекс, могли остаться в стороне от этой игры. Отступлюсь от вас я, не отступятся другие. Подобного я допустите даже просто стерпеть, не смогу. Вы до сих пор не поняли, хотя я и потратил на вас битых полчаса, Гардиан, уж простите, что стал называть вас по имени, вы до сих пор не поняли, что речь идет о слишком больших ставках. Возможный выигрыш в деле слишком велик, чтобы я или кто бы то ни было другой смог отказаться от вас, от козыря в этой бешеной гонке. К сожалению, я не могу заставить вас подчиниться мне и использовать ваши пси-способности силой. Поэтому вы должны понимать, если я не смогу использовать ваш талант Шиди, то я не допущу, чтобы его использовали другие. Это значит, смерть, ваша смерть, сударь. Я, верховный стратег корпорации, имею доступ к технологиям смертной казни даже в нашем мире бесконечных реинкарнаций. Если ваш выбор, не я, то мой выбор, это ваша голова. Вы откровенны, заметил Гор. Октавиан пожал плечами. Мне нечего скрывать от вас, мистер Рекс, и я не угрожаю, я просто констатирую факты. Мы зря стали обсуждать этот последний вопрос. Не стоит испытывать терпение друг друга, не стоит друг друга раздражать и не стоит противиться неизбежному. Считайте это возвратом на службу. Собирайтесь. Самовлюбленный кретин, подумал Гардиан. В принципе, перспектива поиска такого масштаба захватывала, более крупного заказа нельзя было и желать. К тому же эзотерическая составляющая работы завораживала его еще больше возможностью прикоснуться к немыслимым тайнам сотворения корпорации. Разве это не то, о чем он мечтал многие годы, размышляя над старинными манускриптами, найденными на мертвых планетах старых вселенных, или сутками блуждая по сети в поисках исторических хроник? Это волшебный сон, мечта, воплощенная в реальность, уникальный шанс, который, быть может, выпадает раз в жизни, а может, даже раз в несколько жизней, учитывая возможности Хепсида. Однако перспектива работать под нарциссирующим эгоистом с замашками тирана не вдохновляла. Искать божественность, для него, увольте. Гор встал, подошел к огромному витражу, украшавшему окна дубового кабинета. Красота-то какая, подумал он, над покрытыми неувядающей зеленью парками и садами Ронского дворца неспешно и гордо проплывал величественный узор облаков, гонимых ветром мимо золоченых шпилей и грозных каменных башен. То были его облака, в небе его планеты. «Нет», — сказал он, резко развернувшись на каблуках, — «со всем уважением, мистер Октавиан, но мой ответ — нет. Заказ меня привлекает, однако тон, который вы выбрали для сегодняшнего общения, неприемлем. К тому же я не люблю угрозы. Вы забываете, что я – демиург корпорации, и использовать против меня процедуру казни без достаточных причин – преступление, само по себе наказуемое смертью. А таких причин, как я полагаю, у вас не имеется». Лицо верховного стратега на мгновение стало хищным, как морда оскалившейся пантеры, но затем равнодушная маска снова накрыла его, ледяным тоном, от которого, казалось, похолодело в воздухе. Он произнес: «Мне кажется, вы не в себе, мистер Рекс, и не вполне осознаете смысл сказанного вами, а также возможные последствия отказа. Я, Тадеуш Октавиан Травис, верховный стратег корпорации нулевого синтеза, и я разочарован. Желаю удачи». Он поправил свой френч и, не глядя более на Гора, вышел так же стремительно, как и вошел в этот зал. Глава 6. Вечный юноша Питер Аякс, верховный архонт нуляха Пипит Тициан Аякс, прибыл позже назначенного срока. Он опоздал почти на 4 часа, что для официального визита посчиталось бы неприемлемым и выглядело бы почти оскорблением хозяина. Однако визит был неофициальный, да и к тому же Гор остался раздосадован результатом разговора с первым визитером и не слишком ждал приватной беседы со следующим. Сейчас архонт сидел в дубовом кабинете на кресле, в котором еще недавно, развалившись, восседал Тедди Октавиан, и, причмокивая от удовольствия, прихлебывал из запотевшего потера легкий наркотический морс. Питер Аякс был высок, потрясающе красив, белокоший молот. Искусственность скорректированного тела выдавала не только необычайно привлекательное, а для мужчины, пожалуй, даже слишком красивое лицо, но и стройная фигура, мускулистый атлетический торс гимнаста, а также шикарная грива золотых волос, пышным водопадом не спадающие на не слишком широкие, но могучие, как будто слепленные античным скульптором, плечи. Гордиан рассматривал Архонта с интересом, и с не меньшим интересом, надо полагать, его рассматривал сам Архонт. Тело Аякса было слишком юным, не старше 20 стандартных биологических лет, однако сомневаться в солидном возрасте его обладателя не приходилось. Манера держаться, вести разговор, жестикуляция, мимика, легкий покровительственный тон пространных, порой витиеватых реплик, а также невыразимая аура самодостаточности явно не соответствовали мнимой юности собеседника. За лицом топ-модели и телом стриптизера скрывался тяжкий груз тысячелетий, время от времени прогладывавший в светлых глазах мягкого, почти детского лица. Они беседовали уже битый час, обсуждая последние новости со спортивных сайтов, клубные сплетни демиургов и достоинства космических яхт, однако к цели визита Аякс так и не подошел. Тем не менее час не прошел за даром. Архонт оказался более чем интересным собеседником. Порой Гордиану казалось, что гость совершенно пленил его своим мягким вкрадчивым голосом, потрясающей эрудицией и тактом, проявляющимся в общении. Однако он не забывал содержание предыдущей беседы с верховным стратегом Нуль Корпорации и догадывался, чего можно ожидать от ее Архонта. Наконец Аякс отставил потир и, довольно крякнув, повернулся к Гордиану. «Ну что же, мой друг», — начал он, — «признаюсь, беседа с вами стала бальзамом для моей израненной непониманием души и усладой для слуха, измученного дебатами в Совете. Однако все же нас поджимает неумолимое даже для бессмертных время, а значит, я полагаю, нам стоит уделить внимание и делу, ради которого я столь нескромно напросился к вам с визитом». «Ага, началось», — подумал про себя Гор, однако как витиевато высказывается этот мнимый юноша. Вслух же Гор не сказал ничего, а только кивнул и внимательно уставился на Аякса, изображая на лице крайнюю заинтересованность. Архонт картинно вздохнул и продолжал. «Я ведь у вас не первый гость сегодня, сударь, не так ли?» Гор снова кивнул. «Полагаю, меня опередил некто Тед Диоктриан, стратег корпорации, часа на два примерно. Охо-хо, и как вам беседа с Октавианом?» «Ну, сударь, она была недолгой. Мне было сделано предложение, и я...» Гор замялся, решив не спешить с изложением подробностей прошлой встречи. «И я обещал подумать». Аякс прищурился. В глазах сверкнула незримая мана зла, не столь ярко выраженная и открытая, как у предыдущего визитера, но оттого только более страшная. «О!» — мысли в голове полуюноши-полустарца свистели как пули. «Смею предположить», — произнес он наконец очень медленно и мягко, как будто катая языком воск, — что вам была изложена урезанная версия бытия от нуль синтеза, краткая история учредителя корпорации и некоторые объяснения относительно термина Аннубис. Гор накинул ногу на ногу и сцепил руки в замок на колени. Несмотря на внешнее дружелюбие, ничего хорошего от этого гостя ждать, похоже, также не приходилось. «А вы против, сударь?» «О, сударь, нисколько. Скажу лишь, что существует несколько версий одной и той же истории. Точнее, истории, с большой буквы. Истории нашей реальности, реальности бесчисленных искусственных вселенных корпораций нулевого синтеза. Октавиан же наверняка изложил вам несколько скорректированную версию. Изложите свою, ну, если вы посвятите меня в подробности предыдущего рассказа». «Не думаю, сударь, что это будет правильно», — снова слукавил Гор. «Меня попросили держать в тайне подробности предыдущей беседы, а я не собираюсь ссориться с верховным стратегом. Однако же я с радостью выслушаю вас и, так же как в первом случае, гарантирую вам полную конфиденциальность». Архонт сдержанно рассмеялся. «Ну конечно», — сказал он, — «ну конечно. Тогда позвольте хотя бы мне делать предположения относительно рассказанного вам предыдущим визитером и комментировать таковые». «Идет», — Гор вяло развел руками, как бы соглашаясь. И так же как верховный стратег всего два часа назад, Питер Аякс поднялся и прошелся по комнате. «Полагаю, его превосходительство господин Октавиан сообщил вам, что около 30 лет назад власть учредителя покинула корпорацию». С этими словами Аякс испытующе вперился в Гора огромными глазами, сверкая настоящими бирюзовыми озерами из-под длиннющих ресниц. Продолжайте, сударь, без комментариев посоветовал Гор. Видя, что выуживать подтверждение бесполезно, Архонт продолжил. В связи с указанным фактом возникли определенные проблемы, не столь существенные, как, вероятно, их описал вам Октавиан, но все же неприятные. Представьте, важнейшие решения игнорируются, нет новых архитектурных систем для производимых корпораций и искусственных вселенных, не подтверждаются назначения важнейших должностных лиц и, прежде всего, для высших, стратеги Канаярапага. Конечно, чиновники среднего звена, стратеги, геронты, епархи и хилиархи нуля, по-прежнему выполняют свою работу под контролем несменяемого верховного стратега, а диадохи кластеров вообще назначаются в автоматическом режиме из-за их множественности. В целом, по крайней мере для обывателей, жизнь продолжается без каких-либо изменений, и все же качественно ситуация опасна, ибо фактически, благодаря установленной когда-то 10-дневной процедуре утверждения законов и назначений, после исчезновения учредителя вся власть в континиуме нуля переходит к главе правительства, Тедди Октавиану. Тут Архонт буквально всплеснул руками. «А Иешуа!» — воскликнул он с жаром. «Если бы на его месте был другой человек, то, возможно, проблема была бы проще. Но Октавиан, к сожалению, слишком честолюбив, и он рыщет власти. Власть эта отныне ограничивается одним препятствием, Ареопагом, который ваш покорный слуга, Аякс истово поклонился, имеет честь возглавлять, но я не точно выразился. Власть Октавиана ограничивалась нами ранее и совершенно ничем не сдерживается сейчас, ибо Ареопага более не существует. Из 28 архонтов, составлявших его не более года назад, в живых осталось пятеро, включая того, кого вы, собственно, видите перед собой. В таком составе наши решения неправомочны, а назначить новых членов высшего совета нуля мог только учредитель. Вы понимаете теперь, не более 2 часов назад в ваших стенах был тиран, диктатор, защищающий свою власть путем насилия и убийств. И я скажу вам только одно, мастер Гор. Да, как вы, возможно, предполагаете, цель визитов, и моего, и Октавиана, абсолютно идентична. Нам нужен ваш дар, сударь. Дар уникального пси-оператора для поисков некой утраченной корпорации и информации. Однако же сама цель поисков у нас различается кардинально. Более того, у меня есть сильные подозрения, что исчезновение учредителя, возможно, произошло не само по себе, но к нему приложена чья-то крепкая волевая рука. Рука в перчатке и в отглаженном рукаве синего военного френча. Вы так не находите? Нет, Аякс с шумом выдохнул. Октавиан жаждет власти, заявил он, а я, сударь, нет. Мы, 5 оставшихся в живых членов Ареопага, мы ищем возможности к восстановлению системы. Корпорация, просуществовавшая несколько миллионов лет, не должна рухнуть менее чем за несколько десятилетий. И вы, единственный человек, кто может ей в этом помочь. Что скажете, сударь? Что вы мне скажете? В некотором обалдении от яростной проповеди Гор медленно покачал головой. Ну, мне нужно подумать, сударь, вы понимаете, как и в случае с предложением Октавиана. Гордиан рассмеялся. Если бы я знал, сударь, что имею дело с узурпатором и практически неограниченным тираном континиума нулевого синтеза, возможно, я просто сказал бы ему «да». Да бросьте. Аякс явно старался польстить собеседнику. Такой человек, как вы, не стал бы договариваться с совестью исключительно из соображений собственной безопасности. О, спасибо! Воскликнул иронически Гор. Вот это комплимент. Да к дьяволу спасибо, сударь! Воскликнул разгоряченный собственной речью Архонт. Вы со мной, но Гор не торопился. А знаете, Аякс, сказал он, при всех ваших хвалебных отзывах о моем даре я даже не представляю, как искать потерянную вами вещь, неважно коды там или следы самого учредителя. Я профессионально борожу просторы глобальной сети уже 2 столетия, однако ни разу, сударь, ни разу не видел даже призрачных намеков. Это тем более удручает, что названный как вами, так и верховным стратегом предмет для поиска, а именно мифический творец вселенной и источник его могущества всегда интересовали меня и без всяких там контрактов. Вам не кажется, что вы, возможно, несколько преувеличиваете мои способности? Архонт сложил ладони и задумчиво постучал подушечками пальцев друг о друга. Кодов в сети нет, многозначительно выдал он. На фоне прошлого многословия эта короткая фраза звучала как предсмертный хрип. Не понял, система сети управляется кодами извне, и это значит, что кодов в сети нет. Над сетью, над всей машинерией корпорации существует внешняя программная оболочка, недоступная изнутри. Поэтому сами вы и сотни других невообразимо талантливых хакеров можете потратить на их поиски не сотни, а тысячи лет и не найти ничего, ибо бессмысленно искать стул в пустой комнате. Сила Творца, вне творения, Бог смерти, Аннубис, как Творец всего сущего присутствует в континууме нуля только в очень усеченном и ограниченном виде. Первая программа код содержит данные о паролях, закрывающих доступ к управлению машинерией корпораций. В мифологии нуля, в тайных текстах, которые можно обнаружить в электронных архивах, она называется Пшент или Нижняя Корона. Это та сила, которая контролирует корпорацию, управляет ей и дает над ней власть. Сама же программная оболочка, что лежит за пределами НС, содержит код, имеющий имя АТФ или Верхняя Корона. Это вторая программа код, о которой, возможно, упоминал при вас Октавиан. АТФ, сударь, в отличие от Пшента, есть та сила, которая не имеет к управлению машинерией корпорации никакого отношения. Она контролирует фантастическую технику за ее пределами. Технику, создавшую наш мир и способную по желанию обладателя АТФа, когда-нибудь разрушить его. Каждый атом каждой молекулы, каждый квант энергии каждого луча света, созданы этой силой. И вы знаете, где их найти. Я имею в виду ваши кодированные программы? Нет, конечно. Но я знаю путь. И Верховный Архонт, и Верховный Стратик имеют доступ к внешней программной оболочке. Нити оттуда наверняка проведут вас или к Пшенту, или к АТФу. Добавлю и еще кое-что. И Пшент, и АТФ, суть предметы, неразрывно связанные с учредителем. В легендах сказано, что пока он жив, бред, ведь речь идет о Боге. Две вещи всегда при нем. Они настроены на его божественное ка, и завладеть ими, не уничтожив само его естество, не стерев его личность, невозможно. Следовательно, если Бог бессмертен, то и Пшент, и АТФ находятся при нем. Отыскав программы коды, мы сможем найти путь к самому создателю мироздания. Гор задумался. Весьма странные названия, нижняя и верхняя короны, произнес он затем. Имена имеют какое-то отношение к внешнему виду или структуре этих вещиц, или это просто абстракции? Аякс вздохнул. Вот об этом вы и расскажете мне чуть попозже. Гор улыбнулся. К Октавиану возврата нет, это ясно, и хотя он сильно сомневался к альтруистской бескорыстности вечно юного архонта, выбор свой, похоже, он уже сделал. Я не сказал вам да, сударь. Главное, вы не сказали мне нет. И оба рассмеялись. Глава 7. О дивный новый мир. Пораженный жестокостью экзекуций, подавленный и морально, и физически, Гордиан Рекс уже почти не фиксировал внимания на происходящем вокруг, однако титанические размеры ворот привлекли даже его рассеянный интерес, несмотря на остаточные болевые симптомы. Ворота были огромными, с квадратной аркой, больше чем десятиэтажный дом. Они имели две створки, каждая из которых открывалась как двери в лифте, не распахиваясь внутрь или наружу, а уходя в стену и вбок по внушительным широким рельсам, погруженным в металлический пол на пороге. Толщина ворот составляла как минимум метров 5-6. Сами ворота отпирались огромным запором, винтообразно поднимавшимся вертикально из-под земли и похожим на стальную колонну толщиной в 3 человеческих обхвата. Против чего была рассчитана такая мощь, подумал Гордиан. Современное лучевое оружие, даже ручной вариант, расплавит эту створку менее чем за минуту, а против воришек хватило бы и значительно менее титанической конструкции с обычным запирающим устройством. Может быть, против пороховых пушек, ведь такая дверь должна держать хороший механический удар. По бокам ворот застыли турели обычных барабанных лазерных излучателей, аналогов доисторического пулемета. Подобная турель была рассчитана исключительно на поражение пехоты, а не крупных быстрых или бронированных целей. Однако кроме турелей Гор не заметил на стенах иного вооружения, ни систем ПВО, ни противотанковых орудий. Между тем, как казалось, такая крепость должна опасаться именно бомбардировок с воздуха или же атак тяжелой бронетехники. Какой идиот пошлет на штурм столь укрепленной цитадели пехоту без поддержки? Загадки, загадки. Дальше было еще интересней. Стенки проема врат казались изготовленными из ишида, так называемого системного металла, внешне похожего на золото, используемого только строителями или оружейниками нуль корпораций. Да, по всей видимости, Гордиан действительно столкнулся с переходящим все возможные рамки явлением. Эта пиратская организация использовала не только оборудование для клонирования, но и другие величайшие секреты корпорации нулевого синтеза. Он столкнулся с невероятным, с организацией, использующей технологии нуля, но не входящей в нуль и нулю неизвестной. Повсюду во всех рукотворных вселенных индустриальные центры корпораций строились по одному образцу, стандарт был неизменным как тысячелетия назад, так и сейчас. Тот, кто не входит в нуль синтез, но использует его закрытые технологии, прямой конкурент этой всемирной структуры. Само существование подобной организации – это вызов корпораций, вызов стабильности миров. Похоже, он обязан выбраться из этой передряги не только ради спасения собственной жизни, но для сохранения и передачи этой информации руководству нуля. Если, конечно, само это руководство не причастно к увиденному им. Кусочек сознания, тот самый, в котором, возможно, прятался пресловутый фактор пси, весьма недвусмысленно подсказывал ему, что просто ошибкой все происходящее уже быть не может. Это не корпорация. Гардиан Рекс находится за ее пределами. Или, по крайней мере, вместе, не подконтрольным обычным административным структурам нулевого синтеза. Прослужив более 100 лет диадохом, уж Горто об этом знал. А значит, его предали. Автоматика Хепсида необычайно устойчива и сбоев не дает. Остается одно – постороннее вмешательство в программу, которое могли осуществить только лица, обладающие доступом к кодам безопасности его личного закрытого кластера Каталаун. Аякс упоминал, что возможность прямого вторжения в 13 мили со стороны вооруженных сил Октариана равна нулю. Под прямым вторжением подразумевался космический десант или бомбардировка. Однако возмездие Верховного Стратега за отказ в сотрудничестве могло оказаться более сложным и хитроумным. Действительно, оставить гора в неизвестном теле, в неизвестном мире, без денег и Даракшиди, расправа, куда более изощренная, чем просто убийство. Впрочем, одернул себя Демиург, виновность Октариана в происшедшем не доказана. У Стратега, безусловно, имелся мотив, но мотив еще не свидетельство причастности. Кто еще мог проникнуть в закрытую вселенную Гардиана Рекса, защищенную трехуровневым паролем, создать который может лишь сам взламыватель кодов? Во-первых, такой же экстрасенс Тшиди, как Гор, обладающий схожим даром декодировщика. Однако Гардиан знал, что подобные ему пси-операторы существовали только в прошлом нуль корпораций, удаленном от настоящего мгновения по крайней мере на целое тысячелетие. Сейчас он, пожалуй, единственный сильный Тшиди с подобным талантом. Во-вторых, как признавался сам Аякс, взломать систему частного кластера может должностное лицо корпорации, имеющее доступ к файлам архива и к Клиси, в котором хранятся копии кодов от всех частных доменов демиургов. Октариан, верховный стратег нуля, руководитель исполнительной власти и к файлам и к Клиси не имеет доступа. Но тогда холодный озноб прошил позвоночник и свел спину Гардиана ледяной судорогой. Лишь Архонт и Ариапага имели полный доступ к подобной информации, поскольку только они могли вершить суд над демиургами. Такую информацию Архонты использовали в основном для текущего контроля. Применять же коды частных доменов для наказания одного из демиургов было возможно лишь по единогласному решению Ариапага, утвержденному учредителем. Однако это всего лишь закон. Нарушение закона карается учредителем, а если учредителя нет, то некому и карать. Аякс, чертов Аякс, какая змеиная подлость. Стоп, снова остановил себя Гор. Наличие возможности, так же как и наличие мотива, не является доказательством. Реинкарнированный демиург покачал головой, ситуация оказалась крайне запутана. Отвлекшись наконец от размышлений, он снова внимательно осмотрелся. К этому времени всю процессию уже вывели наружу и погнали по выложенной брусчаткой дороге. Планета, конечно, не имела метановой атмосферы, над головой простирались голубые небеса, вокруг цвела пышным цветом зеленая растительность. Гардиан украдкой оглянулся, посмотрев на загадочный храм, так, кажется, назвал это сооружение мастер-старшина Гаврин, который они только что покинули. Снаружи храм представлял собой мощное сооружение, коренастое и приземистое, как бы в форме куба, но на две трети погруженное в землю. Верхняя часть куба, видимо, была ограничена по периметру подобием стены и имела зубцы, меж которых сновали туда и обратно фигурки стрелков, вооруженных длинноствольным лучевым оружием, носимым им на плечах наподобие копий. Ровнее, Гор получил тычок в спину и вынужден был повернуться по ходу движения колонны. Примерно на полкилометра от храма тянулось пустое пространство с выкошенной травой, опоясывающее титаническое здание. Очевидно, для лучшего обзора и обстрела на случай нападения. За выкошенным участком брусчатка на дороге обрывалась, переходя в хорошо утоптанную грунтовку. И далее начинался обычный сельскохозяйственный пейзаж, похожие на зелену. Только небо здесь оставалось голубое, а облака – белесыми. Гардиан снова подивился. В мирах корпораций, в мирах искусственных звезд и планет, широко пользовались атмосферными красителями, поэтому как в частных кластерах демиургов, так и общедоступных мирах нулевого синтеза, населенных обычными гражданами торгового союза, небеса имели тысячи оттенков. В сумрачных глубинах хорошо эрудированной памяти Гардиана содержались данные о том, что кислородно-углеродная атмосфера, пригодной для дыхания концентрации, должна быть именно голубого цвета. Однако за свою долгую жизнь он видел такое небо с белыми облаками от силы пару раз. Во многих мирах, где атмосфера была голубой, по ним плыли цветные облака, и наоборот, часто белый воздушный пар сочетался с разноцветным небесным сводом. В других мирах, где красители не использовались вовсе, планеты освещались звездами, излучавшими вместо желтого, ярко-красный или зеленоватый свет, а в некоторых доменах мир вообще мог освещаться несколькими звездами с различным оттенком свечения. Человеку в нормальном рассудке, никогда ничего подобного не видевшему, невозможно было представить, какими фантасмагориями чреваты такие игры нуль демиургов. Но Гор видел. Поэтому небо естественного цвета поразило его своей невыразимой какой-то божественной простотой. Цветные небеса искусственных миров были всегда неотразимы, однако слишком сложны для восприятия, и вычурны, и чрезмерно богаты оттенками. Бездонный же голубой небосвод со всполохами молочных облаков был просто прекрасен неким естественным, чудесным великолепием своей натуральности. Как прелесть девственницы пленяет часто мужчину больше, чем лоск изысканнейший из шлюх, так и голубизна небес неизвестного нового мира покорила Гардиана с первого взгляда, заставив на несколько мгновений отвлечься от тягот своего нового, весьма печального статуса. Вокруг, на многие мили, простирались луга, колосились поля с неизвестными, но явно зерновыми культурами, чем-то средним между кукурузой и пшеницей. Угодья прорежались хорошо протаренной межой, прямыми, ухоженными тропинками и небольшой речкой, которая петляла меж хлебно-кукурузных полей, уходя к холмам за пределы видимости. Землевладение здесь явно было латифундиальным, а не фермерским. Для индивидуальных хозяйств даже в мирах с развитой техникой подобные пространства, засеянные одной культурой, слишком велики. Гор к тому же стал откровенно сомневаться в том, что земля возделывается здесь тракторами, а не невольниками с мотыгами. Еще одной особенностью сельского пейзажа, бросавшего тень на возможность крестьянского землевладения, являлась окружающая архитектура. Храм находился на небольшой возвышенности, видимость была отличной, и пейзаж простирался до самого далекого горизонта, однако никакого подобия деревень или хуторов не наблюдалось.